«Нам нужен брачный договор», — сказал Александр через месяц после свадьбы. «Мы сидели на кухне нашей первой съемной квартиры, крошечной однушки на окраине города, с текущими кранами и вечно шумящими соседями. Я только что вернулась с занятий, уставшая, с пачкой конспектов. Сашенька встретил меня непривычно серьезным. «Брачный договор?» Я удивленно подняла брови. «Как в американских фильмах?» «Ну, не так», — он поморщился. «Вообще это нормальная практика. Деловая. Мы ж серьезные люди. Нужно все оформлять правильно». «А что оформлять-то?» Я рассмеялась. «Наше богатство. Эту квартиру мы снимаем, машины нет. Твой бизнес только-только начался». «Вот именно!» Он наклонился ко мне через стол. Глаза загорелись знакомым огнем. «Сейчас у нас почти ничего нет, но будет, Верочка! Я чувствую, скоро все изменится. Этот контракт с финнами, новые поставки. Я стою на пороге чего-то большого». «И при чем тут брачный договор?» «Это для защиты. Бизнес — штука рискованная. Если что-то пойдет не так, я не хочу, чтобы ты пострадала». Я смотрела на него с недоумением. Тогда, в 20 лет, я не понимала ничего. Ни что такое этот его бизнес, ни тем более не разбиралась в юридических тонкостях. Я просто любила своего молодого мужа и гордилась его амбициями. «Это на всякий случай», — продолжал он. «Я хочу оградить тебя от кредиторов и иных обязательств. Нужно четко разделить, что мое, что твое». «А разве не все наше?» — спросила я, и в голосе невольно проскользнула обида. «Мы ж семья, и даже если возникнут какие-то проблемы, я готова нести ответственность наравне с тобой». Он обошел стол, опустился передо мной на колени, взял мои руки в свои. «Конечно, все наше, но юридически лучше все оформить правильно». «Послушай», — он заглянул мне в глаза, — «что бы ни случилось, мы команда, всегда. Этот договор ничего не меняет между нами. Он просто дает страховку, прежде всего тебе, на всякий случай». Я сдалась. Частично потому, что верила ему. Частично потому, что весь этот разговор казался таким далеким от реальности. У нас не было ничего ценного, кроме нашей любви. И я была уверена, что так будет всегда. Через неделю мы встретились с юристом, знакомым Александра, солидным мужчиной с аккуратной бородкой. Он объяснял мне пункты договора, а я кивала, почти не вникая. Основная суть была проста. Бизнес и все, что с ним связано, принадлежит Александру. В случае развода я не претендую на его долю. Тогда это казалось разумным, ведь это был его бизнес, его риск, его работа. Я подписала договор, не читая, с улыбкой, даже пошутила. «Надеюсь, нам никогда не придется к нему возвращаться». Александр поцеловал меня и пообещал: «Никогда».